Второе. Случайно. Девочка по имени Дерлин или Аспазия и мальчик по имени Мармадьюк в одном штате или округе могут спокойно ходить в школу. Но если их родителям придется куда-нибудь переехать, этих мальчика и девочку могут заставить осознать свои имена и занять относительно них определенную позицию. Аналогично для мальчика, названного Лин, и девочки по имени Тони. Третье. По небрежности и легкомыслию. Уменьшительные и ласкательные имена типа «баб», «сис», «малыш» даются не для того, чтобы пристать навсегда. Но очень часто так и получается, и человек на всю жизнь остается бабом, сис или малышом, хочет он того или нет. Четвертое. Неизбежно. Совсем другое дело – фамилии, так как у родителей нет выбора. Они могут только передать детям фамилию, полученную от собственных родителей. Существует немало достойных европейских фамилий, которые по-английски звучат неприлично. Как мрачно заметил один человек, «Мне повезло, в моей фамилии только одно грязное слово». Наиболее ясно он ощутил это в средней школе, где испытал не только обычные унижения, какие приходится испытывать детям эмигрантов, но и превратился в готовую цель для грубых насмешек. Он почувствовал, что с его именем ему нет доступа в мир бизнеса. Некоторые в таком положении испытывают ощущение, что предки еще до рождения прокляли их и обрекли на неудачи. С другой стороны, довольно часто встречается имя и фамилия Христос, что тоже представляет собой сценарную проблему, особенно для искренне верующих мальчиков, посещающих церковь. Неудивительно, что Head и Brain стали известными неврологами. Помимо вопросов «Кто дал вам имя?» и «Каково происхождение вашей фамилии?», пациенту обязательно нужно задать еще один. Читали ли вы когда-нибудь свое свидетельство о рождении? Если нет, нужно попросить его сделать это или еще лучше принести терапевту. Примерно 50% людей находят сюрпризы в своих свидетельствах о рождении, когда впервые читают их внимательно. Пропуски, недоразумения или информацию, которая им не была известна. Часто в свидетельстве указывается имя, отличное от того, каким человека звали всю жизнь, к его крайнему удивлению или раздражению. Почти всегда такие сюрпризы проливают дополнительный свет на сценарий его родителей и контекст, в котором произошло рождение пациента.